И Когель проворно шагнул вперед в соответствии с полученными указаниями. «Минуточку!» — воскликнул Юкуну. «Ты забыл свой мешок!» Когель неохотно вернулся за мешком, потом снова пошел вперед и, наконец, появился в зале. Юкуну учтиво повел рукой. «Проходи, я с радостью осмотрю твой товар!» Когель бросил задумчивый взгляд вглубь коридора, ведущего к центральному входу. «Не хотелось бы злоупотреблять твоим терпением. Мои безделушки не стоят такого внимания. С твоего позволения я откланяюсь». «Ни в коем случае!» — пылко воскликнул Юкуну. «У меня редко бывают посетители, и большинство из них — жулики и воры. Смею тебя заверить, я обращаюсь с ними сурово. Настаиваю, чтобы ты слегка перекусил. Поставь мешок на пол». Когель осторожно опустил мешок. Он пробормотал. «Недавно я кое-чему научился у одной морской ведьмы из Белого Альстера. Думаю, тебя это заинтересует. Мне нужно несколько локтей прочной веревки». «Ты возбуждаешь мое любопытство?» — ехидно усмехнулся маг. Юкуну протянул руку, и одна из панелей скользнула в сторону, а моток веревки прыгнул волшебнику на ладонь. Потирая лицо, словно в попытке скрыть улыбку, Юкуну протянул веревку Когелю, который с величайшей заботливостью развернул ее. «Окажи мне услугу», — сказал Когель. «Ничего особенного. Нужно всего-навсего вытянуть одну руку и одну ногу». «Да, конечно». Юкуну послушно протянул руку с вытянутым пальцем, а веревка обвелась вокруг рук и ног Когеля, стянув его так, что он не смог пошевелиться. Ухмылка чуть не расколола пополам большую голову волшебника. «Какое удивительное развитие событий! По ошибке я взял ловца воров. Для твоего же собственного удобства я бы посоветовал тебе не напрягаться, поскольку ловец сплетен из осиных лапок. А теперь давай разберемся с твоим мешком». Он заглянул внутрь и возмутился. «Ты ограбил меня! Я вижу некоторые из моих самых ценных сокровищ!» Когель скорчил гримасу. «Естественно!» «Но я не вор. Это Фианастер послал меня забрать кое-что, поэтому Юкуну жестом остановил его. Преступление слишком серьезно для легкомысленных отрицаний. Я испытываю глубокое отвращение к воровству и теперь должен совершить над тобой самое беспощадное и суровое правосудие. Если, конечно, ты не предложишь адекватного возмещения». «Что-то придумать можно», — подтвердил Когель. «Однако эта веревка так трет кожу, что даже думать становится невозможным. Неважно. Я уже решил применить заклятие безнадежного заточения, которое помещает объекты в полость примерно в 45 милях под поверхностью Земли». Когель в ужасе заморгал. «В таких условиях возмещение станет и вовсе невозможным». «Действительно», — задумался Юкуну. «По-моему, есть одна маленькая услуга, которую ты мог бы мне оказать». «Считай, что этот злодей уже мертв», — воинственно заявил Когель. «А теперь убери мерзкие путы». «У меня и в мыслях не было подряжать тебя на убийство», — хмыкнул Юкуну. «Пошли». Веревка ослабла, позволив Когелю проковылять за волшебником в боковую комнату, увешанную гобеленами с причудливыми узорами. Юкуну вынул из бюро небольшой ящичек и положил его на парящий в воздухе стеклянный диск, поднял крышку и сделал знак пленнику. В ящичке было два углубления, выстланных алым мехом. В одном из них покоилась небольшая полусфера из дымчатого фиолетового стекла. «Ты, без сомнения, узнаешь этот предмет?» – предположил Юкуну. «Нет?» «Конечно, ты слышал о войнах в Катце в 18-ю эру?» Юкуну удивленно пожал плечами, заметив недоумение на лице Когеля. «Во время тех ужасных событий демон Ундаграда решил помочь принципалам, для чего и просунул сюда некоторые свои щупальца из низшей вселенной Лаэр. Для того, чтобы они могли воспринимать наш мир, их снабдили линзами, подобными той, которую ты видишь. Когда события приняли нежелательный оборот, демон перенесся обратно в Лаэр. Полусферы были сорваны и разбросаны по всему Катцу. Одна из них, как видишь, принадлежит мне. Добудь к ней пару, и твой проступок будет прощен». Кугель задумался. «Если нужно выбирать между вылазкой в демонический мир Ла-Эр и заклятием безнадежного заточения, то это не так-то просто. Честно говоря, я даже не знаю, на что мне решиться». Волшебник чуть не лопнул со смеху. Не зря его прозвали смеющимся магом. «Визит в Ла-Эр, возможно, окажется необязательным. Просто отправляйся в землю, некогда известную как Кац». «Надо так надо», — проворчал Кугель, вконец недовольный тем, как заканчиваются его дневные труды. «Кто охраняет фиолетовую полусферу? Каково ее назначение? Как я попаду туда и как вернусь обратно? Каким необходимым оружием, талисманами и другими магическими аксессуарами ты готов снабдить меня?» «Всему свое время», — назидательно изрек Рюкуну. «Прежде всего, я должен позаботиться, чтобы, оказавшись на свободе, ты проявлял неослабную преданность, усердие и целеустремленность». «Не бойся», — заявил Кугель, — «я связан своим словом». «Чудесно!» — воскликнул Юкуну. «Это даст основную гарантию, значения которой я отнюдь не склонен преуменьшать. То, что я собираюсь совершить сейчас, вне всякого сомнения, совершенно излишне». Он покинул комнату и через минуту вернулся с закрытой стеклянной чашей, в которой находилось небольшое белое существо, состоящее сплошь из когтей, зубцов, колючек и крючков. Существо сердито извивалось. «Это, — сказал Юкуну, — мой друг Фиркс со звезды Эчернар, и он гораздо умнее, чем кажется. Фиркс рассержен из-за того, что его разлучили с товарищем, который делит с ним чан в моей рабочей комнате. Он поможет тебе быстро исполнить поручение». Юкуну шагнул ближе и ловко вытряхнул существо на живот Кугеля. Зверь мгновенно слился с внутренностями и занял свой пост, обвившись вокруг кугелевой печени. Маг отступил назад, заливаясь раскатистым смехом. Глаза Кугеля вылезли из орбит. Он хотел было открыть рот и разразиться бранью, но вместо этого просто сжал челюсти. Веревка развязалась сама по себе. Кугеля била дрожь. Каждый мускул был скручен в тугой узел. Смех Юкуну понемногу перешел в задумчивую усмешку. «Ты говорил о магических аксессуарах? А как насчет тех талисманов, действенность которых ты превозносил в своей лавочке в Азинамее? Разве они не смогут сковать бездействием врагов, растворить железо, воспламенить девственниц и даровать бессмертие?» «На эти талисманы нельзя полностью положиться», — ответил Кугель. «Мне потребуются действенные гарантии». «Они есть», — Юкуну устремил взгляд на пленника. «Это твоя шпага, твоя способность искусно убеждать и проворство твоих ног. Тем не менее, ты возбудил мое сочувствие, и я помогу тебе немного». Он повесил Кугелю на шею маленькую квадратную дощечку. «Теперь ты не помрешь с голоду. Прикосновение этого могущественного предмета введет питательные вещества в дерево, кору, траву, даже в изношенную одежду. Кроме того, он издает звон в присутствии яда. Итак, больше нас ничто не задерживает. Что ж, пошли. Веревка, где ты?» Та послушно обвилась вокруг Кугелевой шеи, и ему пришлось пойти вслед за Юкуну. Они выбрались на крышу старинного замка. Темнота уже давно окутала землю. Тут и там, вдоль долины Кзаны, мерцали слабые огоньки, а сам Кзан казался неровной широкой лентой, темнее, чем сама тьма. Юкуну указал на клетку. «Это будет твоим транспортным средством. Полезай внутрь». Кугель заколебался. «Может, лучше сначала хорошо пообедать, выспаться, отдохнуть, а завтра утром со свежими силами отправиться в путь?» «Что?» — голос Юкуну напомнил гудение рога. «Ты осмеливаешься заявлять о своих предпочтениях? Ты, тайком проникший в мой дом, укравший мои сокровища и учинивший настоящий разгром? Понимаешь ли ты, как тебе повезло? Или, может, ты предпочитаешь безнадежное заточение?» «Ни в коем случае», — нервно запротестовал Кугель. «Я беспокоюсь только об успехе нашего предприятия». Тогда в клетку. Кугель испуганно обвел глазами крышу замка, потом медленно подошел к клетке и шагнул внутрь. «Надеюсь, ты не страдаешь провалами в памяти?» — поинтересовался Юкуну. «Но если начнешь пренебрегать своими первостепенными обязанностями, а именно поисками фиолетовой линзы, Феркс всегда будет под рукой, чтобы напомнить тебе о них». Кугель ответил. «Поскольку теперь я обречен на участие в этом предприятии и вряд ли вернусь живым, ты можешь выслушать все, что я о тебе думаю. Прежде всего...» Но Юкуну жестом остановил его. «Не желаю слушать. Злословие ранит мое чувство собственного достоинства, а к похвале я отношусь скептически. Так что в путь!» Он отступил назад, пристально вгляделся вверх в темноту, затем выкрикнул заклинание, известное как перемещение трансдубала. С высоты раздался глухой стук, удар и приглушенный рев ярости. Юкуну отступил на несколько шагов, выкрикивая слова на каком-то древнем языке, и клетка, скорчившимся в ней кугелем, рванулась вверх и понеслась по воздуху. Холодный ветер хлестал путешественника по лицу. Сверху доносилось хлопанье, поскрипывание огромных крыльев и зловещие стенания. Клетка раскачивалась взад-вперед, а внизу царила непроглядная темнота. По расположению звезд Кугель понял, что путь его лежит на север, и некоторое время спустя разглядел поднимающиеся снизу горы Моренром. Потом демон перенес его через пустыню, известную как Земля Падающей Стены. Раз или два Кугель мельком заметил огни одиноко стоящего замка и однажды увидел большой костер. В течение некоторого времени рядом с клеткой летел какой-то крылатый дух и заглядывал внутрь. Казалось, мытарства человека его забавляют, а когда Кугель попробовал расспросить его о лежащей внизу земле, тот разразился хриплыми криками. Мало-помалу дух устал и попытался зацепиться за клетку, но Кугель пинками согнал его, и попутчик отлетел прочь вместе с проносящимся мимо ветром, рыча от зависти. Земля вспыхнула краснотой застарелой крови, затем появилось солнце, дрожащее, словно простуженный старик. Землю заволокло туманом. Кугель едва различил, что они пересекают землю черных гор и темных глубоких ущелий. Потом туман снова расступился и обнажил свинцовое море. Путешественник пару раз взглянул вверх, но крыша клетки закрывала демона почти целиком, за исключением кончиков кожистых крыльев. Наконец демон достиг северного берега океана. Он спикировал на полосу прибрежного песка, издал мстительный каркающий крик и уронил клетку с высоты 15 футов. Кугель выполз из-под обломков транспортного средства, озираясь по сторонам. Бережно ощупывая свои синяки, он выкрикнул проклятие вслед удаляющемуся демону, а потом побрел прочь по песку и буйным колючим сорнякам, поднимаясь по пологому склону берега. К северу были видны болотистые пустоши и далекая беспорядочная гряда низких холмов. К западу и востоку – океан и безотрадная полоса песка. Кугель, резко обернувшись на юг, злобно погрозил кулаком. «Он отомстит смеющемуся магу за унижение и лишение. Настанет и его время!» В нескольких сотнях ярдов к западу стояли остатки древнего волнолома. Кугель хотел было осмотреть его, но не успел сделать и трех шагов, как Феркс вонзил свои шипы в печень. Кугель, закатывая глаза, повернул обратно и зашагал вдоль берега на восток. Через некоторое время путник проголодался и вспомнил о талисмане, которым его снабдил Юкуну. Он поднял кусок выброшенного на берег дерева и потер его дощечкой, надеясь увидеть, как тот превратится в поднос со сладостями или жареную птицу. Однако дерево просто размягчилось до консистенции сыра, сохранив при этом вкус плавника. Кугель отрывал зубами куски и глотал их, не пережевывая. Еще один зуб против Юкуну. Ох и поплатится смеющийся маг.